Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ну, что не говорить, Айман. Ничего. Поздороваться позвонили. Я. Административное искание компании «Баофинансы». Специалист Акимовкина Анастасия Игоревна из Пармира ведется запись разговора. Звоню по долгу вашему перед компаниями кредит. Ничего себе ты представляешь, Иля. Административное взыскание. Да это офигеть. Звонилка административно взыскивать у нас имеет право. У вас мать моя. Что вы несете? Это у тебя какие-то проблемы. Административное взыскание. 84 772 рубля. Ты себя что, в роли судьи, что ли, почувствовала? Вы обязаны вернуть кредитору. Слышь меня, амеба. Какой день? Затыкайся, давай. Не смеши меня больше. Административное взыскание. Это вы с сантажителем так пообщаетесь рядом? К нему повернитесь. Амеба же ты, а не он. Зачем я буду или к нему поворачиваться? Нет, у тебя есть? Это твоя проблема, ну, да? У кого есть мужик, у кого нет? Это уже другого характера. Ты со мной проблема. Позвонила в суде? А почему ты себя как административный взыскатель оппозиционируешь, если ты просто звонящая голова? Скажи. Я специалист административного взыскания. Скажи мне тогда следующий вопрос. Что ты административно взыскиваешь? Социальный ваш статус 146 дней. А твой социальный статус идиотка и нищебродка и попрошайка. Вот твой социальный статус. И сиди в своей нищете. Я не оформляю займы. Да вот тебе никто это не оформит твои коттеджные зарплаты. Ты везде отказ получишь. А я при своих деньгах еще могу, имею возможность еще и займ оформить. Да, а ты, нищебродка, звонишь и назад у меня просишь деньги. Дай. Я говорю, хер соси, а не деньги. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Зовут меня Манжула Владимир Маджумабековна. Разговор записывается. Алла Владимировна, верно? Ну да. Что ты там, Джумабековна, не успокаиваешься никак, да? Так, спокойно. А, так, угомонись. Ты мне сейчас кого направишь-то, а? Наталья Владимировна, в ваших интересах послушайте. Слышь, Джумабековна, у нас для вас имеется. Ты мне скажи, а кого смотрю, ко мне сразу смелая, направлять-то будешь, свою, а? Социальных свою. Работников, оставьте да? При себе. Наглость? Да я тебя порву сейчас, мразь. Я тебя вчера слушала. Я ржала интересно, так над тобой. Интересно, а где вы работаете? Где я работаю? Цирке? Тебя калыш не должно. А, Джумбангековна? Тебя откуда? Из какой даже страны выселили? Стало. Хорошо, Наталья Владимировна, я смотрю, вы ведете себя кыш неадекватно. Отсюда, шаболда. Информацию в деле укажу, мы с вами свяжемся пошла. Чуть позже. Угу, когда угу. Вы придете в себя, я тебе хорошо? Сказала, пошла, до свидания. Сука. Алло, да, алло. Ксения Олеговна, это вы? Да. Звоню из компании МБАЙ Финансы, специалист Орлова Татьяна Владимировна, ведется запись разговора. Звоню по вопросу вашей задолженности перед Сбербанком. У вас образовалась просроченная задолженность по потребительскому целевому кредиту, сумма вашей задолженности составляет 15 091 рубль 89 копеек. За период просрочки 265 дней. Требование ОТП банка, чтобы вы произвели оплату до 24 апреля, включительно в полном объеме. В какой день от вас поступит оплата? Ой, я сейчас вот на рынке стою. Как сейчас все допродам, так это оплачу. Когда вы продадите? Сколько еще ОТП банку ожидать от вас поступления денег? Ожидать? Ну, парча. А, сегодня нельзя вносить, сегодня вербное. Тогда завтра внесу. Завтра внесете? Ага. То есть завтра вы готовы погасить свою задолженность? Ага, ага, ага. Почему галяшки, вы ранее оплату не производили? Хрящиушки берем по дешевке. Ксения Олеговна. Ой, простыла, заболела с этим мясом. Завтра внесу. Капает, дверить капает на холодец. Какие вкусные капает. Ксения Олеговна, я с вами разговариваю. Давайте вы потом... Людей пока, наплыв людей, я то боюсь, сегодня... не продам. Наплыв людей пока, глянь, пруд, вон все затаривают. Почему вы ранее оплату не производили? 265 дней. Я поросят растила, я объясняла. Вот вырастила, продаю, стою. Что непонятного? Там объясняю каждый день вашим этим девочкам звонять, спрашиваю. Завтра вы внесете какую сумму? Я всю внесу сумму. Пятаки, свинячьи пятачки берем на холодец. Вкусные, хрустящие. Олег, говори, а то ты мне клиентов распугиваешь. Ксения Олеговна, завтра вы внесете всю сумму. Прекрасно, что завтра от вас поступит платеж. Да. Значит, 1500 вам необходимо оплатить. Такую малость-то. Такую малость. Мне вроде больше называли. Нет? Для вас это маленькая сумма для погашения. Да мне вроде больше говорили. Или у меня еще есть кредит. Я по-другому не назвонили. С ежемесячным платежом нужно будет сумму вносить, конечно, больше. А, вот мне с ежемесячным говорили. Сумму вам нужно будет внести 17 тысяч рублей. 17 тысяч. Ой, да это я уж то столько наторговал, я внесу, ага. То есть завтра вы произведете оплату 17 тысяч в месяц ежемесячным платежом. Ага, я правильно вас понимаю? Да. Сегодня не пойду, сегодня не надо в праздник вносить, а завтра с утречка пойду да внесу. Хорошо. И все. А, реквизиты у вас имеются для оплаты? Имеются, да, имеются. Ой, у нас тут ярмарка, вот пляшут все. У вас весело, нет? Не оплата, я вынуждена вас предупредить, то, что взыскание у вас будет продолжаться до момента вашей полной оплаты. Так что, если платеж не поступит, уже, возможно, в принудительном порядке будете решать данный вопрос. Хвостики берите волосатенькие, берите хрустять как. Все, нет, а то вон ко мне какой-то мужик пришел. Я услышал, ага. Прекрасно. После оплаты отзванивайтесь. Контакты ваши не менялись, место проживания? Нет. До свидания. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Айман Наурзбаевна, сына? Да. Задолженность перед компанией MoneyMan на сегодняшний день 91 997 рублей. До 28 апреля какая сумма поступит на счет? 0000. Айман Нурзбаевна, в таком случае необоснованный отказ от оплаты очередной зафиксирован. Процесс взыскания в дальнейшем также продолжится. Угу. По поводу негативных последствий вас уже неоднократно уведомляли или вам напомнить? Нет, мне ваши сказки не нужны. Я в них не верю. Значит, сказки будут по адресу либо судебными приставами, они очень хорошо рассказывают сказки, либо коллекторским агентством, которые еще лучше. Да, такие же сказочники, да, как и ты. Всего доброго. До свидания. Давай, вали нахрен. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Василий Глеб Валерьевич. Марина Ивановна, назовите дату рождения для продолжения диалога. Кто вам нужен? Марина Ивановна. Угу. Это вы? Я. Вот. Необходимо убедиться, что разговариваю именно с вами, поэтому назовите дату рождения для продолжения диалога. Нет желания. Что нет желания? А я не по желанию звоню. Есть неразрешенный вопрос в компании «Веб-банкир». Вы знаете об этом? Вы услышали меня? Марина Ивановна, вы меня слышите? У меня нет желания называть дату рождения. Что значит «есть желание» или «нет желания»? Мое это обязательно право нужно называть сделать. Его или нет? Это кто вам такое сказал? Вы же с компанией Ветбанкир имеете отношение, верно? Закон говорит, и никто меня не обяжет по телефону называть вам дату рождения. Никто и никогда. То есть вы отказываетесь от идентификации, да? Вы поняли меня правильно, но поздно. Вы отказываетесь, да, от идентификации под запись телефонных переговоров, да? Да. Фиксирую информацию. Готовьтесь к диалогу с компанией Веб-банкир. Это в ваших интересах в первую очередь. Есть чем заняться. Чем готовиться к диалогу. Каждый раз отказываться. Это я как-то решу сама, так и будет. До свидания. Не решите вы сами. Потому что у вас отношения я с компанией решу, не просто так. Как мне строить взаимоотношения? Но вы можете это говорить своим друзьям. Я Может быть, они тебе вам поверят. Это. До свидания. Я говорю. Не тебе, а вам. Не тебе, а вам. Тебе. Я вам не друг. Мне таких друзей не надо. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это компания «Эверест», инспектор Белая, это Ария Андреевна. Все разговоры записываются. Вот уточните, пожалуйста, Ксения Александровна. Это вы, все верно? Да. Это по поводу задолженности. Компания «Честное слово». 15 252 рубля общая сумма. Я продолжаю с «Эверест» всех смешить. Для чего? Для того, чтобы до знали все, апреля. Не решат звонилки эти ничего. Понятно, Саша Александровна, как обычно. Хорошо, значит, видимо, в ближайший срок кредитор примет решение. Один и тот же скрипт для всех. Целый день бред несут. Хорошо, такой беспомощный колл-центр. Я каждый день лишь воду льют. Работу, я продолжаю поэтому, их стебать. Для чего? Для того, чтобы сказать, что написал вам скрипт какой-то круглый идиот. В период психообострения придумал этот дурачок. Просто неслыханную глупость. Короче, круглый идиот. Хорошо. Тут поразмыслила немного, и вот я вам скажу, друзья, что Дашка Белая супруга идиота, а Глотова его сестра. Здравствуйте, Айман Наирзбаевна. Наирзбаевна, здравствуйте. Наирзбаевна, извиняюсь. Угу. Это микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Лёлочкина Зульфия Александровна, звонок записывается. Айман Нуизбаевна, извиняюсь. Mm-hmm. Это микрофинансовая компания, как вы услышали, у вас длительная задолженность 157 дней. На сегодняшний mm-hmm. день сумма задолженности 40 467 рублей 56 копеек. Вы намерены оплачивать данную задолженность? Нет. То есть вы отказываетесь от уплаты, я правильно поняла? Не отказываюсь. У меня просто денег пока нет. По каким причинам ранее вы не оплачивали данную задолженность? Я уже объясняла, девушка, я развожу черепах. Сейчас разделить черепашки. Они уже почти подросли, сейчас продам и оплачу все. Подождать нельзя вы, немножечко. Вы, наверное, когда займ брали, вы же рассчитывали на да, какие-то финансы? Да, я рассчитывала, конечно. Оплачивать? Что она за меня забеременеет. Но она забеременела позже намного, нежели я предполагала. Ну, короче, этот черепах оказался, короче, недоделанный. Пришлось другого покупать черепаха. На сегодняшний день сумму я вам озвучила, так как ваше дело уже подготавливается в юридический отдел, потому что ваши задолженности... Может быть, я с юристами, с вашими договорюсь как-то. Там осталось им буквально подождать несколько недель, понимаете? Когда... Вот все, покупатели есть, они уже подросли. Сумма будет приличная, я закрою задолженность. Ну, вы дату назовите оплаты, когда вы готовы оплатить данную сумму? Ну, вот сегодня какое число у нас? 16-е, да? Да, все верно. Ну, вот получается 26-го, 27-го числа все... Черепашат купят, и будет нормально. Ранее смотрю зафиксированную информацию, что почему-то вы не говорили данную информацию другим. Да потому что я вам объясняю, девушка, черепах оказался недоделанным, ну, короче, неполноценным и на нервной почве. Ну, что-то я же не запоминаю вас всех, понимаете, просто... Я вас понимаю. У меня нервоз, психоз. Да я не кричу, я убить его готова была. Думала, путевый, а он оказался беспутный. Пока другого нашла, пока у них все это там произошло. Ну, я не виновата. То есть